Это я, собственно, к чему. Ты знала, что тело, находящееся в состоянии свободного падения, медленно, но верно набирает импульс и силу, и чем дольше падает, тем тот больше. Пока заноза это говорила, она внимательно считала количество раз пролетаемого все быстрее и быстрее мимо нее, а также старающегося извернуться в воздухе и достать ее когтями, тельца, бесполезно, опоры-то нет, а летать бабочка не умела, как и создавать эту самую опору, по крайней мере пока. Прямо беда, а ведь физика тоже та еще сука, а еще у занозы по ней был высший балл, в отличие от этой бесполезной истории. Вот зачем там надо запоминать все эти даты, толку их знать-то, а вот физика. Физика — это тема, особенно, если у тебя есть портал и ты можешь заставить что-то падать бесконечно долго лишь двумя, или правильнее сказать лишь одним, а тоже хороший вопрос, тем более, что тот соединяет не две точки, а три. Рекомендую сгруппироваться, сказала заноза на 10-м пролете чё, а на 12-м закрыла портал и оценила результат. Удар тела не был громким, но, судя по вскрику, точно болезненным. Я же говорила тебе сгруппироваться, посетовала наигранно Ильяна. И знаешь, обычно когда люди, даже такие мелкие как ты, падают с высоты 10-го этажа, они как бы редко могут встать. Хвалю. В ответ на нее вновь зарычали и кинулись, но не прошло и 10 секунд, когда Чо вновь начала испытывать на себе все прелести свободного падения в закрытом и безветренном пространстве без парашюта и страховки. Правда, не то чтобы те ей как-либо помогли бы. В этот раз посмотрим, как ты выдержишь высоту 20-го этажа, и может все же сгруппируешься, хотя бы голову-то прикрой, а то пол-то твердый, правда, ты и так уже в курсе. Вот в этот раз ее послушали, и в этот раз после удара об пол, что-то явно и отчетливо хрустнуло, вероятно, одна из ног, на которые бабочка попыталась не совсем удачно приземлиться. Ау, больно было, да, я убью тебя, тварь, кое-как выдавила сквозь зубы Чо, пытаясь встать. Повторяешься, довольно оскалилась в ответ Ильяна, и пока не знаю как, но я убью и лысого монстра. А вот это заявление заставило Ильяну искренне рассмеяться. Ахахаха, я тоже так поначалу думала, и я тоже не смогла убить его при первом знакомстве, так что удачи, мелкая, видимо, плохо пыталась. Огрызнулась в ответ бабочка и все же смогла наконец принять вертикальное положение. Сдаваться, ты все еще не собираешься, да, ты же понимаешь, что я тоже сейчас просто повторюсь, оно тебе надо, воины руки не сдаются, ну, как хочешь. После третьего падения, что вновь было равным падению с 20-этажки, Чо уже не смогла встать, в этот раз что-то отчетливо хрустнуло уже в районе спины, ее вышло очень удачно закинуть, спиной вперед, да и поле удержать после падения у нее уже не вышло, так что заноза просто и без затей, как и обещала, подошла и резко втоптала ее мордашку в пол копытцем, чем и вырубила, поставив точку в дуэли. Но кончилось ли все на этом? Ао, не еет. Такое не входило в планы достаточно коварного и умного демона. Она ведь собиралась не только показать деткам, что в их пруду есть столь опасная рыбка, как она, и не только она, но еще она собиралась заложить фундамент их будущего становления под знамена старшего, ее хозяина, ну и ее самой, ей же в будущем лимб завоевывать. А для этого нужна армия и не обязательно только демонов, а посему она очень внимательно осмотрела всех присутствующих зрителей и их реакцию на происходящее, отметив, что некоторые, оказывается, даже думали помочь Чо, а некоторые нет, что тоже было важным, пропустила к своей бывшей сопернице Сесилию или с лекарствами и начала еще одно представление. Ну что, детки, давайте еще раз познакомимся, и сделаем это как и подобает. Я, Ильяна Распутина, и я бывшая ученица Беласка, владычицы самого Лимба и одной из лордов преисподней. Это ад, если кто не в курсе, и я буду той, кто убьет ее, вырвет сердце и сожрет остатки ее проклятой души, а затем займет ее место на троне, ибо ныне я служу монстру даже страшнее нее, я служу безликому, великому магу, повелевающему самой плотью и жизнью, что победил меня и подчинил, я его рабыня. Да, вы не ослышались. Я рабыня, и это лучшее, что случилось со мной в жизни, а вы же бывшие рабы руки и ныне его пленники, и вам тоже несказанно повезло, как и вот этой мелкой бабочке, указала она на уже начавшую приходить в себя Чо, а вот руке не повезло, они додумались поднять на него руку, напав на тех, кого он защищает, так что все ваши пальцы падут, но вот вы останетесь, и только вам теперь надо решать, падете ли вместе с ними, уйдете в мир, став новыми людьми и выбрав новую судьбу, или возвыситесь, оставшись под рукой моего повелителя и господина. Настала недолгая тишина, которую вновь развеял ее голос. Рада знакомству, детки. А вот были ли рады знакомству сами детки, было пока непонятно, но они ее точно прекрасно услышали. Да и представление еще не закончилось, а перешло к следующей части, к наказанию Чо. Правда, перед этим занозе надо было сделать еще кое-что, и желательно так, чтобы это слышало как можно меньше посторонних, благо с этим проблем не было. В центре зала была лишь она, ее подруги Чо. Мелкая, ты это, прости меня. Да, ей надо было извиниться, ибо работа с будущим персоналом порой требовала не только кнута, но и пряника. Тем более, что даже Безликий не считал зазорным извиняться, так чем она хуже? Я тебе кое в чем соврала. В руках заноза вновь появился ее меч. Я и правда могу им захватывать души, как и правда могу их потом пожирать, я все же демон. Но с тех пор, как я служу Безликому, в этом мече не было ни одной души. Я малость на голодном пайке сижу, призналась Ильяна. Лицо Чо было нечитаемым, но ее явно услышали, как и услышали Ли и Сесилия, для которых этот факт тоже был важен. Я просто хотела вывести тебя из себя, и у меня это получилось. В бою, знаешь ли, все средства хороши. Чо знала, ее этому учили, а она как дура повелась. А Катана? Последовал тихий вопрос. А что Катана? Катана настоящая. Я же была там, когда твою дрожавшую госпожу убили, и даже видела, как ее душу забирает себе тварь одного со мной племени. Только та мордой не вышла, коза козой, да и копыта неухоженные и рога у меня лучше, а о сделках вообще молчу. Плакать хочется, но твоя госпожа пошла на сделку с ней и поплатилась. Как ты сейчас поплатишься за сделку со мной? Тишина была Ильяне ответом. Ты же не намерена нарушить собственное слово и нашу сделку? Прищурилась заноза. То, что ты не смогла победить, лишь твоя проблема, шансы у тебя были. Не намерена, демон, буркнула Чо. Вот и хорошо, заноза довольно потерла ладошки и деловито распорядилась. Значит, поворачивайся спиной и снимай штаны. Глаза некоторых начали округлиться, что еще сильнее забавляло. «Штаны?» – последовал вопрос тоже малость взбитой с толку бабочки. «Ну, да. А ты что думала, что 10 ударов моей плети будут по спине?» – спросила заноза и улыбнулась самой широкой плотоядной улыбкой, на которую была способна. «Да, она собиралась по полной взыскать за свою шерстку. Наивная. Хе-хе-хе. И как же было приятно, когда девочка, может, и насупилась, но подчинилась». Тихо прошипев про безумных и коварных демонов, а после постаралась стойко вытерпеть каждый удар зачарованной плети, запитанной от кристалла накопителя. И у девочки это закономерно не получилось, не просто же так этой плеткой вышло заставить орать от боли даже бога, так что в армии горящих огнем задниц стало на одного бойца больше, и регенератор от этой боли помочь тоже не мог. Зато эта боль помогла бойцам этой великой армии сблизиться, особенно, когда Чо спалилась, что умеет читать по губам. Это была ошибка, ибо Джубили же не затыкалась, сев на уши, а точнее на глаза новой слушательницы, и ведь игнорировать не выходило. Эта говорливая и немая умудрялась сыпать из своего рта бесполезные факты, вперемешку с реально важной информацией, к которой совсем не относился подбор одежды, максимально удобной при ранении зада. А вот информация о том, как та сбегала из этого самого подземелья, из чего вообще все началось, как и иные подробности были очень важны, как и было важно выполнить свою часть договора с демоном от и до, ведь та была права, она сама пошла на сделку, ее даже предупреждали, но она не послушала, и она была готова за это заплатить, ибо правила и ситуация не изменились, а шанс был упущен, и теперь она знала, чем и как их будут пороть. Это было крайне неприятное открытие, монстры тут не лгал. Так что первым делом Чо лично прошлась по всем своим подопечным и нацепила на них ошейники, а после использовала предоставленные магические лекарства и поставила на ноги даже ту, кого бы не отказалась придушить. На чем эта легкая часть закончилась и началась по-настоящему тяжелая, проверки и инспекция их быта, а также уборка, ибо одна безумная демонесса оказалась помешанной на чистоте чистюлей, а еще китаянка реально сильно на нее насела, не замолкая, как с вопросами, так и с предложениями, из-за чего в один из моментов Чо просто не смогла не поинтересоваться. «Слушай, Джубили, а тебя не смущает и не пугает вот так стоять передо мной, зная, что я точно успею тебе вскрыть глотку когтями, раньше, чем меня вырубит ошейник?» Ну, она реально не затыкалась, и не боялась, Как ни странно, но хороший ответ дала даже не болтушка, а ты рискни, ур, а дракон у нее на спине. Надо ли говорить, что еще раз за день чё рисковать точно не собиралась? Как и надо ли говорить, что угроза прошла мимо ушей говорушки? Немногим после. «Слушай, мелкая, а хочешь спасти свою госпожу из пекла?» Спросила как-то и как бы между прочим заноза, закидывая наживку, и уже будучи в теле блондинки, выглядящей чуть ли не ровесницей чё, когда инспекция уже подходила к концу и они перешли к самой важной ее части, к инспекции съестных запасов и кухни. «Ты это сейчас к чему?» Спросила. «Демон, чё ни за что бы не призналась, но в отличие от двух других представителей великого зверинца и мне одного лысого монстра, именно с этим демоном ей было проще всего вести диалог, даже несмотря на то, что еще несколько часов назад она всеми фибрами души надеялась вцепиться ей в глотку». Ответ был не менее странным, чем сам вопрос. «Да вот думаю, как заставить тебя начать выслуживаться перед старшим, причем тоже добровольно и с полной самоотдачей». А еще ответ был максимально честным. Опять заноза изменила подход к чё и прикинула по аналогии с собой. «Я так-то лимб захватить хочу и кое-кого там свергнуть, ну ты вроде слышала». «Да, чё слышала, её вообще очень быстро тогда привели в себя, да и текущее обсуждение своих подопечных по поводу этого заявления она тоже прекрасно слышала, и понятия не имела, что с ними делать, и ещё полгода назад старший бы отправил меня с этим желанием в места столь отдалённые, что и говорить нечего». Но сейчас он уже прислушивается к моим просьбам. И так или иначе я своей цели достигну. С тобой же сложнее, ты желаешь служить руке. Похвальная глупость и упорство. Кстати, подобные подначки демона чё уже не колыхали. Но ей, такой какой ты её знаешь, конец. Поверь мне, это так. Однако, если ставить целью спасение самой организации, то это как раз не проблема. Хочешь, хоть сама становись главой новой руки, руки безликого. Последовала очередная наживка. А хочешь, можешь и попробовать остаться верной своей госпоже до конца. Но это значит, что тебе надо будет спасти ее душу из пекла, а затем воскресить. И что парадоксально, но это возможно с моей и безликого помощью. Смекаешь, тут делов-то одной козе рога обломать. И заметь, что одного жердяя по кличке Зверь уже прирезали, а она аналогичного калибра. Последовала еще одна наживка. Почти было время подсекать, и зачем ему или тебе помогать спасать вашего врага, ты неправильно ставишь вопрос, бабочка, за какие твои будущие заслуги и достижения, он и я тебе поможем, смекаешь, вот теперь до бабочки дошло все коварство этого безумного демона, как и все безумие ее предложения, но это чертово но, вы еще не уничтожили руку, только и нашла она что ответить, тогда я спрошу снова, когда мы это сделаем. Сказал демон, улыбаясь поистине демонической улыбкой, прекрасно поняв, что оба предложения, легли на благодатную почву, как и последовавшая после дегустация блюд, ради приготовления которых и пополнения некоторых запасов специй и продуктов, кое-кому рогатому, в компании с кое-кем немым и говорливым, пришлось метаться через портал в город и закупать продукты, ибо инспекция показала жесткий недостаток по ряду пунктов. Как и необходимость кулинарных уроков для местных поваров. Ну а что они хотели? Молодых воинов руки, как-то не учили нормально готовить, ну, если готовили не яды. Так что Сесилия сходу решила этот момент малость исправить, быстро и оперативно получив себе нескольких помощников, а то приготовить для десятка человек это одно, а для сотни совсем другое, даже если ты способна расплываться и отращивать парочку дополнительных конечностей для ускорения процесса готовки. Что интересно, во время закупки в подземелье осталась лишь одна Сесилия, но ее так никто и не попробовал на зуб, ибо перед уходом в супермаркет заноза не забыла и ее представить как подобает, желающих проверять на зуб личную ученицу самого Безликого, как-то не нашлось, с чего бы это, хе-хе-хе, зато вот желающих попробовать то, чем же там таким вкусно пахло при приготовлении, нашлось с избытком и чё было очень сложно унять гребаный трактор в груди. Ибо специально для нее, как назло, приготовили рыбу. Да, еда тоже легла на благодатную почву. Все явно шло по плану. С точки зрения Безликого, знакомство зверинца и деток руки прошло просто замечательно. А почему нет? Всех вылечили, построили иерархию, добились послушания и даже организовали под своим началом первые работы по приведению их места проживания в порядок. Ну да, занозы чё подрались, и что с того? Он лично думал, что будет схватка зверинца со всей сотней с хвостиком противников, но что-то явно пошло не так, раскола в молодом племени имени Руки он как-то не ожидал, так что все реально прошло в разы лучше, чем могло бы, из-за чего маг так и не понял, а что, собственно, так не понравилось Эмме. Глава 23. В простой беседе за чашкой чая, порой рождается истина. Выдал новую типа умную мысль автор. Да ты просто чай любишь. Возмутилась прикованная к кровати муза. Эм, а как ты вынула кляп? Безликий. Все тот же день, но иное место, а именно уже не совсем заброшенный и законсервированный на случай конца света подземный мегабункер сверхсекретного проекта восстановления, в простонародье маяк, смотрящая будто в никуда Петра. На негнущихся ногах вышла из помещения, а я же проводил ее спину крайне задумчивым взглядом. Хм, как-то не на такую реакцию я рассчитывал. Я что-то не учел или где-то просчитался. Я сейчас находился в большом зале по соседству с главным залом управления бункера. Тут местные немногочисленные обитатели оборудовали что-то вроде общего зала, пригодного как для работы, так и для отдыха. Натащили сюда столов, диванов и кресел. У одной из стен разбили небольшую кухню со всем необходимым, ибо до громадной столовой уровнем ниже идти было далеко, да и в целом не нужно, не для столь малого количества людей. У другой стены накидали пуфов вокруг игровой приставки с большим голографическим экраном. Ну а для любителей пахать без продыха, где мы сейчас и сидели, установили новейший многофункциональный голографический комплекс производства старика Бека и его внучки Дани, тоже окруженный диванами и позволяющий на расстоянии почти 4 метров от него копаться в базе данных и выводить хоть сотню различных проекций экранов или трехмерных моделей любого размера внутри трехмерного виртуального пространства. Главное было перчатки для взаимодействия надеть не забыть. Удобный приборчик, я оценил, что-то похожее, наверное, лишь в мастерской у Старк найти можно. И на какую же реакцию ты рассчитывал? Будто прочитав мои мысли, поинтересовался Картер, что тоже был сейчас малость задумчивым, и что не мешало ему смотреть на проекцию с прямой трансляцией из чьих-то глаз, множество глаз, но его явно интересовали одни конкретные. Поглядывать краем глаза на вторую проекцию с камер дронов-невидимок, кружащих вокруг какой-то базы, с виду щита. По ходу дела вертеть на пальце свою любимую красную шляпу, усваивая и переваривая мои недавние иллюзии, и, видимо, не забывать еще и об окружении. Слушая мой недавний разговор с Рыжей, я, честно говоря, думал, что пока я ставил Петре задачу и говорил новые и не самые для нее приятные вводные, он был малость не с нами, ошибался, на небольшую семейную ссору или скандал, честно признался я, и вот почему он теперь смотрит на меня как на последнего идиота, и ладно он, но ведь из потолка на меня смотрит так же, а белый костюм ты надел для усиления эффекта? Последовал новый вопрос от мужчины, чтобы ассоциироваться с Фиском. М. Я посмотрел на свой белоснежный костюм, а ведь и правда, вообще-то нет, это совпадение, он просто мне идет, вновь честно признался я. Идет, согласился шпион, да и на потолке кивнули, соглашаясь. Но знаешь, порой я сильно сомневаюсь, что ты и правда лгать не можешь. Ну и что мне на это отвечать? И скандал? Ты что, еще и мазохист? Ну и вопросы у него. Я почесал лысину, да вроде нет, и каждый развлекается по-своему. Я вот порой издеваюсь над своей молодой женой, и не только над ней, но над ней, почему-то, мне нравится издеваться больше всего. К тому же у нее есть склонность к решению проблем в одиночку, а также к зацикливанию на этих самых проблемах, и Фиск одна из них, причем она до сих пор, больше полугода так-то, понятия не имеет, что с ним делать. Просветил я Картера, но да, я рассчитывал не на такую реакцию, где я просчитался, или это все отголоски той взбучки от Дженнифер, а еще, вот почему после этих моих слов Картер заржал, и в этот раз потолок уже был на моей стороне, там тоже не поняли причин смеха, и чего смешного, да у него же даже слезы на глазах выступили, да так, хе-хе, начал Гарри, вытирая глаза, просто, помимо того, что у вас подход к проблемам это явно семейное, я еще и неожиданно понял, что и тебе, оказывается, не чужд чистый человеческий идиотизм. И ведь при этом ты еще и абсолютно прав о ее зацикливании. Выдал он и вновь рассмеялся. Это ты к чему? Я точно где-то просчитался. И в каком месте у нас с ней одинаковый подход к проблемам? У вас просто прямо дар их находить и искать. В этом смысле, не соглашусь, они сами меня находят, эти убийцы вот вообще приперлись, когда я просто ужинал с будущей тещей и шли они за ней, а Петра же неприятности почти ежедневно ищет. Но вот в том, что это таки в моем случае дар, и я даже знаю чей, я соглашусь, хи-хи-хи, и я не стесняюсь просить о помощи, когда та мне нужна, как и привлекать к решению более сведущих, и ты тому живое доказательство, отметил я еще одну большую разницу с моей рыжей. Ну ладно, тут ты, пожалуй, прав, согласился Гарри, хотя про свои разборки с рукой ты мог бы мне рассказать еще неделю назад, вставил он шпильку, а тебе своих проблем мало, не остался я в долгу, туши, да и Елена была в курсе, нашел я крайнюю, как и Петра, двух крайних, и они тоже не стали меня посвящать целиком и полностью. Продолжил он сетовать, но при этом я почему-то прекрасно знаю, что первый ты, скотина такая, восстановил матку. Опять не понял, и откуда столько эмоций, а тут-то что не так, она нас покидать не собирается и она это вполне заслужила, заметил я очевидно. Она черная вдова, было мне ответом. Ты к ней что, до сих пор предвзят? Так, стоп, а почему это он взгляд отвел, и щеки зарумянились? Нет, не предвзят, я поморщился, ну, если только самую малость, поправил себя Гарри, но не в том смысле, просто эта ушлая русская прохвостка не постеснялась у меня кое-что попросить. Стоп, он сейчас что, смутился, он, Гарри, мать его, Картер, этот волкодав, это что же она у тебя такого попросила? Ответ удивил настолько, что я аж завис, а потом тоже заржал, и тоже до слез, хи-хи-хи. В чем меня полностью поддержал хор, а кое-кто на потолке залился краской по самую маковку. Хе-хе-хе, да она тебе, считай, комплимент сделала. Ой, не могу. Хе-хе-хе, лучше бы она тебе такой комплимент сделала. Огрызнулся Гарри, из-за чего я малость подавился смехом. Хм, а ведь могла, и я бы отказал. Но это я, а вот Гарри же исконный житель этого безумного мира. Почему я и поинтересовался, а что не так, она точно не запросила у тебя это как ультиматум, не запросила, это была именно просьба, согласился мужчина, сказанная сразу же после того, как она меня обрадовала доступом к информационным ресурсам аж целого эскорпа, хе, а Елена-то молодец, знала когда подобное спрашивать, чтоб было сложнее отказать, но все равно не вижу проблемы, или что, она от тебя это дело решила получить по старинке, опа-па, я что, угадал? Ну, на это она тоже намекнула, признался Гарри, из-за чего я не удержал еще один смешок, хватит ржать, это было наверное последнее, чего я ожидал услышать в жизни от, мать ее и весь их левиафан в придачу с красной комнатой, черной вдовы, и кто в этом виноват, какое забавное обвинение, вот не надо, протянул я, а затем указал на очевидное, тебя же ее товарки не раз убить пытались, как и, наверняка, не раз пытались затащить в постель. Пытались, и да, и то, но никто из них никогда не хотел от меня завести детей. Я вновь не удержал смешок, да, а Елена-то, оказывается, на радостях успела не просто подумать о возможном уходе на пенсию, но и озаботиться тем, от кого бы она не отказалась завести ребенка, на этой самой пенсии. И тут надо понимать, что она от Картера хочет именно детей, а не под венец его тащит. А что? Вполне нормальная практика в мире с недостатком мужского населения и прекрасно развитым институтом искусственного оплодотворения, да, она от него захотела получить именно что семя, хе-хе-хе, и вот об этом я знаю, а о твоих разборках нет, продолжил Картер, я знал только о нападении на особняк Осборнов, ее помощи тебе в этом деле и то, что тут замешана магия, ну и о твоей новой подружке, с просто прекрасными для допросов навыками. О, а вот и намеки на Амору пошли. Так, стоп, так он и так, получается, почти все знал. Ибо основной пласт информации мы узнали, считай, в четверг и пятницу. А сегодня уже суббота. Ты хоть знаешь, как порой важно своевременно получение информации. Хм, а ведь он прав. Ладно, согласен. Прости, мой просчет, не подумал. Я как минимум еще вчера мог рассказать, но не счел это тогда важным для тебя, я вчера вообще только и хотел что отлежаться после боя с Александрой, то-то же, выдал явно довольный собой Кратер, и к слову о просчетах, так где я с Петрой-то ошибся, вернулся я к предыдущей теме, из-за чего уже Картер довольно осклабился, а что, все еще не очевидно, а скажи-ка мне, мой дорогой друг, а что у вас с ней запланировано буквально на послезавтра, и тут-то до меня и дошло, из-за чего моя рука самопроизвольно потянулась к моему лицу. Ой-ей, а я правда идиот, вижу, дошло, хе-хе-хе, а хочешь расскажу, как она этого ждет, тебе тут это кто угодно расскажет, выдал Гарри, а на потолке покивали, соглашаясь. Мда, что, неужели ты и об этом забыл? Я поморщился. Не забыл, а не учел, поправил я. Я чисто физически не могу ничего забыть, как и Петра. Кстати, но это не означает, что мы не можем малость выпустить что-то из восприятия. Не просто же так я всю последнюю неделю чуть ли не пинками загонял ее сюда, а то она бы, позабыв обо всем на свете, занялась проблемой с рукой. Ао, поверь, об том она не забывала ни на секунду. Я даже почти уверен, что она эти самые секунды отсчитывает. Я вновь поморщился. Да, я точно просчитался, ибо ставя перед Петрой задачу по производству адамантия, заодно уточняя, что он будет нужен в частности для продажи Фиску, после чего я от нее закономерно ожидал реакцию, а именно скандала, но я забыл учесть, что послезавтра у нас с ней выпускной, и что я могу на это сказать, упс, хи-хи-хи, ну да, дурак, знаю, и как время-то бежит, казалось бы, что только вчера отправляли кристаллу на Луну, а после примеряли костюмы и платья для выпускного Анны, а по дороге выбирали наряды, но уже для нашего выпускного с рыжей Тришей, к которому подход был совсем иной, да и школа у нас другая, подготовка требует больше времени, там же и торжественное вручение дипломов будет и бал, что потом еще перерастет в несколько частных вечеринок. В школе мутантов к этому подошли проще, но со вкусом, по-семейному, да и выпускников у них немного так-то. Вот мы тогда, собственно, и подбирали наряд для меня, да покруче, но уже для бала, чтоб под него потом и дамы свои наряды выбрали. И, почему-то, стандартный классический костюм тройку забраковали сходу, выпендрежницы, блин, что тогда не раз заставили меня переодеться и сменить образ, по дороге завалив комплиментами и зафоткав со всех сторон, благо моя одежда это не орла. Впрочем, было забавно, особенно, когда мы реально начали выпендриваться, беря варианты всяких фраков, мужских нарядов и костюмов из разных эпох, стран и даже миров. Мда, а ведь с тех пор прошло уже почти две недели, и вылезла проблема с демонопоклонниками. И еще раз мда, и я дурак, каюсь, и еще бы рыжая об этом забыла, блин, но к слову о руке, от тебя я, кстати, тоже ожидал малость иной реакции, сказал я, отрывая ладонь от своего лица. Да, и какое же удивление, с последующим вытряхиванием из меня всех возможных подробностей и высказывания опасений. А ты же сидел и думал чуть ли не с улыбкой на губах. Вот как? Спросил шпион и вновь улыбнулся. Очень недобро так улыбнулся. Я вот так же улыбаюсь, но не специально. Ну, рассказ о вполне себе реальных демонах меня и правда малость удивил, как и их демонстрация. Но о магах, твоих этих богинях и возможном вторжении из иных миров, ты мне уже рассказывал, так что морально я к такому уже был готов. А вот то, что Гидра решила подмять под себя очередную преступную организацию, не удивляет. Ты же не забыл, какая у них цель. Захват мира как бы подразумевает подобные шаги, которые они предпринимают и уже давно, во всех сферах жизни и далеко не в одной стране, хм, ну если смотреть с этой точки зрения, то, так что по факту, всего-то одной преступной организацией, по большей части состоящей из силовиков, под их пятой стало больше. Да, явно хорошо подготовленных и умеющих в запасе пару фокусов, ибо с магией знакомы, но все же силовиков, а силовых групп у Гидры и так хватает, как-никак далеко не один полковник, а то и целых генералов, так еще и не только в Америке, в их полном подчинении, а не только отряд удар из щита. Это да, правда, по нашим данным, высокие военные чины, так еще и именно члены Гидры, в основном есть только в США и в стане красных, что логично, тут они росли вместе с щитом и выходили на мировой уровень, а там у них после войны осталась целая уцелевшая и неразоблаченная ячейка, что тоже времени зря не теряла, того же зимнего солдата замораживала и программировала, например, ну и упрятывала в тюрьму единственного суперсолдата уже самих красных, хотя, продолжил Картер, обычно они предпочитают оставаться в тени, как собственно и эти твои кланы убийц, так что тоже неудивительно, логично, а опасения же, ну, их и так слишком много, тем более, что есть поводы для беспокойства и посерьезнее, даже если забыть на минуточку о Пирс, всех Штрукерах и Уайтхолл в придачу, Вот, например, он задумался на пару секунд и неожиданно спросил: «Ты новости сегодня смотрел?» «Смотрел. Репортаж о взрыве в Роузхилл в Теннесси видел?» «Видел». «Стоп, он имеет отношение к Гидре?» «Тут же я понял, к чему он ведет». «МММ», — пожевал Картер губами. «Не совсем. Он имеет отношение к одной любопытной группе ученых, спонсируемых Гидрой, в частности провидицей. О, она это дело любит. И я думаю, что их результаты будут и тебе тоже крайне интересны. И чем же, как тебе то, что взорвалось не бомба, а сама женщина? И это, кстати, лишь побочный эффект. А как? Это что-то новенькое. Подробности удивили, как и озадачили, ибо разработки данных гавриков могли быть даже поопаснее каких-то там древних кланов-убийц, а то и демонов, и пальцев, ибо армия суперсолдат с прекрасной регенерацией и возможностью плавить металл голыми руками, эта армия суперсолдат даже покруче таковой на основе оригинальной сыворотки Эрскин. Благо, новая и очень перспективная разработка была со столь же большим изъяном, люди от их этой сыворотки экстремис малост взрывались, что не мешало Гидре за этими гавриками как следить, так и финансировать, ну и помогать там и тут, от того же щита прикрывая, иначе бы их давно прикрыли, а так у них даже госконтракт есть. Ну и, разумеется, по дороге у наших змей пытаются решить проблему уже своими силами, тоже пока безуспешно, у них подопытные еще чаще взрываются. Мда, внушает опасения, не так ли? Есть такое дело, был вынужден я согласиться, на потолке меня полностью поддерживали в этих выводах. Впрочем, тут с твоей этой рукой тоже есть нюансы, так что давай я и правда из тебя кое-что вытрясу, да и сам кое-что покажу, что ты, кстати, мог бы увидеть еще вчера. После этих слов Картер сноровисто потыкал в проекцию базы данных и вывел передо мной, на замену данных о проекте «Экстремис», несколько расшифровок разговоров у Уайтхолл с одним колоритным японцем. Угу, понятно, он уже о нем знал. Да, знал, но не понимал, насколько он важен и чем именно занимается. По одному лишь содержанию разговора, знаешь ли, порой сложно понять суть, вставил он очередную шпильку, но теперь я и ее знаю, как и знаю, что он теперь будет поставлять материалы для исследований Уайтхолл и, что важнее, самого старшего из семейства фон Штрукеров. Какие материалы, и так понятно, ибо то, что рука Горгона перестанет поклониться демонам, не изменит их основных методов и способов дохода, один из которых это торговля людьми или их запчастями. Готов поспорить, что скоро в Японии, а также на Ближнем и Дальнем Востоке начнут пропадать мутанты и иные одаренные. Хм, но это также еще и означает, что через него можно будет выйти на Вольфганга фон Штрукера, ибо барон и баронесса, это точно он и его женушка, тоже та еще штучка, кстати. Штучка? Да, любопытная и очень любвеобильная дамочка. И по всей видимости, твой новый знакомый явно любит девушек постарше, сильно так старше. КХМ, неожиданно. Особенно если учесть, что старший барон почти ровесник Картера, а значит и его жена недалеко ушла. Ну, Горгон явно не из тех, кто любит глазами, подметил я очевидное. Это да, усмехнулся Гарри. А барона не смущают похождения его жены баронессы? Кстати, а ведь еще и единственный в данном случае, но для старой европейской аристократии, к которой они относятся, это как раз не то чтобы редкость. Или он не в курсе? Однозначно в курсе. И однозначно не смущает. Он, вообще, очень специфичный человек. Картер задумался на пару секунд, а затем выдал. Да что говорить, если он женился-то лишь за тем, чтобы завести наследника, и он его завел, причем, мальчика, а затем обучил в лучших традициях Гидры, которые сам же частично и разработал, а после передал ему титул и поставил на свое место в щите. Эх, знаешь, а я ведь восхищался его выдержкой, умом и подходом к делу. Точно, они же работали вместе чуть ли не с самого основания щита, а значит однозначно пересекались. Барон Вольфганг фон Штрукер вообще в целом любопытная личность. Ученик и вернейший сподвижник Арнимазолы, по факту второй отец Гидры, но в отличие от первого, он не был захвачен и посажен за решетку и не попал в щит через операцию «Скрепка». Да он даже к изначальной Гидре прямого отношения не то чтобы имеет, или точнее, то было попросту не найти и не доказать. Да, так вернее, ибо так получилось, что на момент победы в войне и падения изначальной Гидры ему было лишь чуть за 20, именитый и богатый немецкий барон, так еще и мужчина. Ну, вы поняли, гениальный мужчина, которому не составило труда за счет своего интеллекта попасть в новообразованный щит вполне себе естественным путем. По факту, его репутация безупречна, тем более, что он себе и достойную смену подготовил, сына Вернера, про его внучку и мою знакомую, названную в его честь, вообще молчу. И вот этот товарищ сейчас типа на пенсии, и он совсем не в доме престарелых обитает. Теперь понятно, чему Картер радовался. Горгон, это еще один след к этому старику, что он и подтвердил. Но забудем пока про Штрукера, сейчас меня больше волнуют другое, порталы. В руке же тоже умеют их открывать, да, так еще и не париться с тем, как часто и далеко. Хм, а вот об этом я и не подумал, да умеют, но Горгон разрушит храм Гаа, так еще и уже убил одного из покровителей руки. Так что с магической силой для их открытия точно будут очевидные проблемы. Удивляюсь, если после такого как минимум хотя бы его клану не оборвут ниточки силы. Это поправимые осложнения, хм, а хороший вопрос. Да, думаю, что поправимые, правда не знаю насколько, уточню, тут точно есть нюансы, ведь силы те брали у демонов. Лишний повод заглянуть к древней на чай. Да и артефактов для их открытия у руки не может быть много. Сколько? 2, может быть 3 двойных кольца. Хм, понятно. Это тоже хорошая новость. Тем более, что Горгон не глупый, вряд ли отдаст на это монополию. Прикинул Гарри. Это да, он умен, да и цели его специфичны. Из-за чего я бы его лишний раз не трогал. Вот только пока он единственная толстая ниточка к барону. Что Пирс, что Уайтхолл, не то чтоб с тем часто общаются. Как и последнее, он на особом положении, а главное, непонятно где и чем занимается. Я пока даже не совсем уверен в том, что именно этот старый хрен изучает и в чем эти исследования отличаются от исследований Уайтхолл. Тем более, что этот старик безумный не брезгует экспериментировать даже на своих родных. Ты же помнишь близнецов фон Штрукеров и их громкую подружку? Я ехидно улыбнулся в ответ. А ну да. Так вот, они вроде как результаты его трудов. А вот это интересная новость. Хм, разумеется, я помню этих близнецов, как и помню, что их интересные и не слабые способности не без изъяна, нужен некий биорезонанс, иначе по отдельности ребята бесполезны, да их подружка-жена-любовница не впечатлила, связки сирены круче и эффективнее. Однако, если их рассматривать как успехи именно местных умельцев, то, помню, как и помню их лысую подружку, способную подражать различным материалам, а вот это было интересным и необычным проявлением морфизма, но Эва, наш призрак, меня тогда как-то больше заинтересовала, вот уж чьи способности и правда необычны, и оказались просто незаменимы для Картера. Это была Карла Крилл, и вот она уже появилась из проекта как раз у Уайтхолл, к которой, кстати, тебе надо будет обязательно сходить, выслушать ее хотелки и пообещать над ними подумать. Пора бы нам и с ней начать налаживать сотрудничество, так что ее приглашение как раз кстати. Вот только, богини ради, постарайся в этот раз поменьше ее просвещать. Это он о чем? В каком смысле просвещать? Я не то чтоб с ней о многом тогда говорил. Ответ удивил, в буквальном. После разговора с тобой у нее случилось аж целых 2 прорыва в исследованиях. Я же вроде ничего такого не говорил. Или говорил, мое замешательство явно отразилось на лице. У тебя вообще есть плохая привычка выдавать, типа как бы между прочим, покачал он рукой в воздухе, для себя нечто простое, но поверь мне, оно таковое лишь для тебя. Да, да, припечатал Гарри, а на потолке с ним вновь согласились. Хм, неожиданно, видя, что я задумался, Картер смягчился. Но да ладно, это все лирика. Скажи, ты сможешь, если что, убить этого Горгона, или он даже для тебя опасен? Разумеется, смогу, тут же заверил я и добавил, особенно, если он воспользуется своими глазами, чем явно удивил Картера. Особенно, не наоборот, они же в камень обращают. Я улыбнулся. У его глаз есть один фатальный недостаток, даже 2 недостатка. Он сам не защищен от них, а волну преобразования можно, как исказить, так и отразить. Ему что, нельзя в зеркала смотреть? Хм, стоп, кажется, что-то такое было в мифе про медузу Горгону, типа того. И в мифе было другое, но это и не важно. Да и с проклятием медузы так бы не получилось, не без соответствующего артефакта, это все же проклятие. А его взгляд — это нечто близкое к взгляду Василиска, но у Василисков нет проблем, как с контролем своих глаз, так и с защитой от собственного взгляда, а у него есть... И про зеркала не скажу, надо проверять, тут не совсем свет преломляется, но вот в свое отражение его же катаны ему смотреть противопоказано, о чем сам Горгон явно осведомлен, сойдет пояснение. Судя по озадаченному виду Картера, не совсем. Так, секундочку. Он потер переносицу. Про то, что у тебя на родине водились монстры с похожими глазами, я понял, но откуда ты, богини ради, откопал информацию о медузе Горгоне? Она тоже не миф, а-а, так его это смутило. Ты не забыл, что я знаком с Афиной, той самой богиней, которая и прокляла медузу и ее сестер? А еще я более чем уверен в том, что именно за проклятие тогда было в ее щите при нашем знакомстве, то самое, что я стряхнул вместе с плотью с себя, а после буквально выжигал из каркуши, по ходу преобразуя плоть своей вороны из состояния окаменения. Правда, проклятие в щите явно было временным, но суть наверняка одна, да и ваш миф малость расходится с реальными событиями, но на то это и миф. Вот, вот об этих самых твоих сказанных типа между прочим вещах я и говорил, это для тебя они нормальные, а я что виноват, что большинство местных мифов имеют под собой какое-никакое, а реальное основание? Повисла недолгая тишина, хи-хи-хи, для меня разгоняемая лишь тихим смехом хора, у кого-то сегодня явно отличное настроение, а еще кто-то на потолке явно был не в курсе о богах и моих знакомствах с ними. И да, Герка оказалась интересным собеседником, а ее сестрица Афина очень мстительной особой. Хотя, ладно, Афину ведь тоже можно понять. Вот какому богу понравится, что его жрицы, принявшие на себя обет не то что безбрачия, а чистоты и непорочности, нарушат эти самые обеты. И ладно, просто нарушат, не они первые, не они последние, но эти жрички-сестрички умудрились это сделать реально феерично, закатив оргию в храме Афины прямо на ее же алтаре. И то, что оргия была с Посейдоном, вот совсем не смягчающий фактор. Даже удивительно, что она их просто прокляла, а не прибила. Да и с дядей после этого Афина не то чтоб в хороших отношениях. Впрочем, она же после отправила к Медузе, воспетую в мифах Персею, отправила. Правда, то и не через 1000 лет было. И там тоже история мутная вышла. Мда. И да, Герка любит поговорить за работой, и она просто прекрасная рассказчица, а Афина явно умеет мстить, из-за чего я как-то опасаюсь разрешать Аморе ее очередную авантюру. Но и тот любопытный божественный прудик потрогать бы хотелось, но не ценой жизни моей личной дурочки суккубы, что так прекрасно делает массаж. Мда, вот только, а что тогда помешает Афине просто отомстить иначе? Уж как это сделать, вот она точно придумает, ибо она не только мстительна, но и тоже очень умна, а еще привыкла держать свое слово. Да и недаром же одна любопытная совушка-невидимка, с недавних пор порой околачивавшаяся на соседских крышах, в эту неделю перестала это делать и стала следить уже именно за моей массажисткой. Вот-вот, да и вчера на приеме намек был более чем жирным. Мда, дилемма, блин, я понял, о чем ты, нарушил я тишину, и постараюсь при встрече с Урайтхал быть еще более осмотрительным. Уж постарайся, пробурчал Гарри. Полагаю, будет лучше, если при этом ты ее будешь тоже слышать и видеть, а также советовать, что было очень легко устроить. Да, это явно будет наилучшим вариантом. Тогда я на днях свяжусь с ее помощничком и назначу время. Ну вот, вышло опять вернуть беседу в нужное русло. И тут было не так много вещей, что нужно было обговорить. Хватило 10 минут. Ладно, с этим пока вроде все, так что давай рассказывай уже, что вы там успели узнать об этих твоих, хотя уже наших, двух оставшихся пальцах руки за эту ночь. Будем думать, что и с ними делать, коль это теперь тоже моя проблема. Будто мне своих было мало, пробурчал он под конец как старый дед. Ну извини, кто ж знал-то, хи-хи-хи, а кроме тебя, извиняю, и рассказывай уже. Ну я и рассказал, Петра Урас Паркер. А тем временем одна рыжая, брела по коридору в прострации медленно, но верно осознавала истину выражения, что одна ложка дегтя легко портит целую бочку меда. Да, именно меда, ибо если забыть о показанных иллюзиях очередной резни, устроенной ее любимым монстром, не первая и не последняя, так еще и в очередной раз оправданная. Да и себе можно признаться, что в четверг она беспокоилась лишь Ли, да более обнимающей ее, обеспокоенной Анне, а вот на то, что ждет руку, ей тогда было глубоко плевать. Так вот, если забыть о четверге и вообще о руке, то в целом последние 2 недели были сплошным медом и сказкой. А как иначе? Ведь когда они вернулись от Старк и проводили кристаллу, то она попала сюда, на маяк. Туда, где рыжая даже сама не успела понять, как окунулась во всю местную круговерть целиком и полностью, и была незаменима и полезна, так еще и работала над не менее интересными вещами. Один аналог реактора Ташичева стоил, а эксперимент по воссозданию нового элемента на замену в реакторе Палладия, тот самый, об успешном проведении которого она сегодня с таким упоением хвасталась Генри. В отличие от Старк, у нее и Дани, мистерии на воссоздание нового и еще пока безымянного элемента ушло больше времени. Правда, в основном из-за необходимости совсем непростой сборки, а также доработки местного ускорителя частиц, прибывшего прямиком из 70-х, об одной его перенастройке вспоминать страшно. Да и с созданием ловушки и призмы для отлова изонного агрегата нужных частиц, с последующей их стабилизацией, пришлось повозиться. По дороге превознося гений Таши, которая каким-то чудом смогла предугадать это любопытное свойство нового элемента и использовать. Да и они молодцы, ведь они смогли это повторить. Вот как таким было не похвастаться и не гордиться, и Генри это оценил, как и оценил все остальные ее успехи. Ведь она в эти две недели вообще времени зря не теряла. Помогала с модернизацией самолетов, шпионов и дронов, не забыв предложить и свои мысли на этот счет, что сочли более чем обоснованными и полезными. По пути она в полной мере оценила работу Дани и ее деда, а также местного роя своего любимого монстра, из-за чего не слабо так задумалась на тему поговорить с Генри о таком же адаптере для общения, но уже для себя. Подобные помощники были очень полезны, но пока так и не спросила, не до того было, забыла. А ведь она и об модернизации своих лапок паука хотела поговорить, а то в городе она их не использует, бережет на крайний случай, но и в быту они бесполезны, в отличие от дополнительной пары рук Дани. Да, на маяке было совсем не скучно. Так тут она же еще и о проблеме неминуемого и окончательного распада узнала и тоже начала с этим разбираться. Правда, в квантовой физике Петра была пока так себе. Она, конечно, читала статьи, учебники и в целом интересовалась темой, но так, по верхам пока только. Однако, как оказалось, этого и не требовалось, чтобы хоть чем-то помочь. И она помогла, не сильно, как сама думала, ибо проблему-то она не решила, но вот сама Эва была иного мнения, как и Картер, для которого Петра еще и трансляцию с глаз оперативников провидицы взломать смогла. Невелика проблема, если у тебя есть знания и все данные со спецификациями протезов глаз и их сигнала, которые было до умопомрачения интересно почитать, это же искусственные глаза. Да, у нее такие же, даже более полезные и многофункциональные, но там-то их не ее монстр сделал. И при всем при этом рыжая ведь и о своем призвании не забывала. Абсолютно каждую ночь выбираясь с Гвен или в одиночку на улицы города, где за ними обеими так и продолжалась охота Магги, к печали последних, ибо ту дуру-подрывницу крыш они благополучно нашли, подловили на горячем и сдали копам, вместе с третью одной из мафиозных семейств этой организации, не в последнюю очередь из-за светлой идеи Гвен, которая теперь тоже в новостях засветилась, правда не в лучшем свете, как подельница паучихи, так там еще Стейси и прозвище выдали, призрачная паучиха, так то еще и прижилось, и оно тоже Гвен не нравилось, но репортеры ее и не спрашивали. Бедная Шелк, не быть ей теперь шелкопрядом или танцующим пауком. Так что да, дел у Петры было навалом, настолько, что приходилось спать лишь по 3 часа в сутки, да еще и в основном лишь телом, но оно того стоило. А еще каждый день она неустанно отсчитывала часы до заветной даты, даже советы у более опытных не стеснялась спрашивать и наводить справки. Ей ужасно не хотелось сплоховать в свой столь долгожданный первый с ним раз, но вот случилось это, и ведь ничего не предвещало беды. Она похвасталась, а после похвалы Генри выдал ей новую, интересную задачку – адамантия и его создание. Сложный, многоступенчатый процесс, так еще и чертовски энергоемкий, но последняя не проблема, не при наличии миниатюрных реакторов холодного термояда, что и сравнивать не стоит с той же дамбой, после их будущей модернизации подавно, да и у них тут и все нужные материалы для первой партии сплава можно было найти, а оборудование так или иначе собрать, да, невелика проблема. Схемы и решения задачи она продумывала уже во время беседы и просмотра показываемых Генри материалов из архива с той самой дамбы. В этот момент она уже вовсю предвкушала, как разберет весь процесс по полочкам, а то и улучшит или хотя бы оптимизирует, да и с рукой явно почти разобрались, что только улучшало настроение, тем более, что в дело вступит Картер, а он был из тех, кому можно было доверять безоговорочно, так это ведь еще и предвещало, что и она тоже поучаствует. как и тут не воодушевиться, даже после увиденного, но вот ее любимый монстр сказал ей о Фиске и о том, что он собрался с ним, этим чудовищем, вести какие-то дела, из-за чего Петра буквально застыла. Вот она, ложка дегтя, большая такая ложка, и Петра бы может и высказала все, что думает об идее сотрудничества с Фиском, хоть и понимала, что ее монстру на того по факту плевать, но вот как-то она до того еще и не думала, что ее любимый монстр, милый Генри, может при этом вполне себе еще и рассматривать вариант ведения с тем каких-либо дел. Это было шокирующим открытием. Так что да, точно бы высказала, но она может и дура, что не так давно признала, и не раз, но не настолько же, чтоб гробить или ставить под угрозу исполнение своей девичьей мечты буквально через каких-то 46 часов, 33 минуты и 48 секунд. Ну, не настолько же, да, видимо, не настолько, коль она бредет по этому коридору. Кстати, а куда бредет-то? Петра остановилась, а ее гениальный разум начал в очередной раз прогонять и переваривать недавнюю беседу. Так он же еще и костюм на себя напялил белый, как и Фиск, и облик выбрал безликого, лысый, как и Фиск. От этой мысли Петра аж застыла словно статуя. Так, стоп, она что, только что сравнила своего любимого монстра и это лысое чудовище? Рыжая резко развернулась к бетонной стене коридора, столь же быстро и резко оказалась около нее и, не задумываясь ни на секунду, проверила ее на прочность лбом. По щеке скатилась капелька крови, но лоб выдержал, стена в принципе тоже, хоть в ней и появилась не слабая такая вмятина с трещинами, а Петре же полегчало, ибо подобную ересь она в своем сознании позволять не собиралась. Но попросить Генри больше не надевать белый костюм будет надо. Да, определенно надо. Рыжая поморщилась от боли и пошатнулась. Да и бодаться со стеной, кажется, было не самой хорошей идеей. Но она же дура, ей полезно, кажется. Пришлось опереться рукой о стену и прилипнуть ей, а также стопами к полу, чтобы не упасть. Да, определенно биться головой о стену было не самым мудрым решением. Но и с Фиском же ведь надо что-то делать, надо. И рисковать завтрашним днем, а у нее есть выбор, не. О, привет, стена, давно не виделись.